Третье королевство. Сарда. Адепты смерти. Хиарин остановилась и едва ощутила изменения временного пространства. Замерла, тяжело дыша, огляделась. Внешне ничего не изменилось. Утро, просыпающиеся в домах торговцы, слышны шаги, скрип дверей, сонные голоса, но не поют птицы, не ощущается и дуновение ветерка, не... Чистокровная. Шепот раздался близко, слишком близко. Прямо за ней. Вампирша стремительно крутанулась, единым слаженным жестом извлекая клинки из рукавов. Никого. Замерла напряженная, готовая мгновенно дать отпор, и вздрогнула, вновь за спиной услышав. «На тебе печать смерти, адепка». Снова развернулась, взбешенная, разъяренная, опасная. И никого. Никого, но по земле пошла рябь. «Дух-хранитель престола преисподней!» — потрясенно выдохнула Хиарин. И пожалела о сказанном, едва поколебавшийся воздух открыл того, кто скрывался. «Всадник мрака. Один из легендарных 12 всадников, что привела с собой тьма. Ее телохранители, ее слуги, ее пальцы, способные дотянуться до всех миров во Вселенной. Ее посланники, внушавшие ужас. Их уничтожил хаос». Свел до существования в закольцованной вселенной одной из бесчисленных песчинок черной пустыни, что растянулась на все миры преисподней. Но освободил властитель ада, освободил и принял клятву верности, сделав духами хранителями собственного престола. Но до сих пор все миры хаоса никак не могли разгадать, почему было заключено 12, а освобождено 13 всадников. Именно эта мысль заставила Хиарин прекратить дрожать и бояться. Вампирша была любопытна, как и все ученики школы искусства смерти. Любопытна до кончиков когтей, и сейчас, глядя на чудовищное тело, закованное в чешуйчатый острый панцирь и восседавшее на змееподобном скакуне, она напряженно думала о том, откуда взялся 13-й. Вот откуда? Между тем второй всадник мрака, Дахраток Хар, что олицетворял собой страх, искренне наслаждался произведенным эффектом. Подчиненный клятве, данной великому Арвеэлю, он, как и остальные, веками томился во дворце властителя ада, и вот, о смерть, он, наконец, среди тех, чей страх можно пить, жадно глотая, наслаждаясь, торжествуя, и он пил, восторженно, алчно, смакуя каждый глоток. Вампирша из древнего клана хаоса была чрезвычайно вкусна и неимоверно испугана. Блаженство. И намереваясь сделать ее страх еще более сильным, Дахраток Хар наклонился и прошептал. «Боишься?» Случившееся дальше стало самым сильным потрясением в его вечной жизни. «Среди вас была женщина, да?» Почесывая переносицу, вопросила вампирша. Второй всадник мрака пошатнулся, устоял, взяв под контроль разум своего скакуна, и сдавленно переспросил. «Что?» «Только не говори, что вы почкованием размножаетесь», скептически глядя на монстра, попросила Хиарин, а затем вдохновенно продолжила. «Нет, мы, конечно, не изучали представителей мрака, до вас просто добраться сложно, а вот парочку экземпляров из бездны мы загробастали, а у них все соответственно нам, в плане размножения, так что среди вас точно была женщина». Затем ее алый взгляд переместился на скакуна и добавила: «Угу, плюс еще одна самка». И змей из глубин мрака, добытый Дахраток Харом пору бесшабашной юности, ценой потери трех братьев, он же не один в глубины направился, не удержавшись, потрясенно грохнулся на каменистую дорогу. «Слушайте, девушка практически вернула клинки обратно в ножны, скрытые под рукавами. Такое ощущение, будто вы только сейчас осознали, что в заточении с вами была женщина и самка». И, наверное, дико сожалеете, что не участвовали в развлекухе. Саргус, змей, направил в сознание всадника встревоженную мысль. «Там была самка». «А мрак ее знает», — растерянно ответил Дахраток Хар. 300 лет с нами была самка?» — прохрипел змей. «А я не знал?» В следующее мгновение всадник мрака остался без средства передвижения, потому как Сагрус, не связанный никакой клятвой, винтившись в пространство, умчался искать справедливость. Хиарин сочувственно посмотрела на оказавшегося на земле монстра, однако не спешила помочь подняться. Во-первых, всадник мрака был огромен, во-вторых, заметно растерян, в-третьих, судя по сосредоточенному выражению, на жуткой, покрытой чешуей морде размышлял. «Нет, а вы правда никогда не задумывались над тем, откуда взялся 13-й?» — удивленно спросила вампирша. «Властитель Эрвиэль сказал, что 13-го захватил сам, мы...» Пауза. «Не думали. Да, гибель молодой, всего-то лет 250». Пожав плечиками, Хиарин спросила. «А что вы тут делаете?» Почесав под нагрудной пластиной, Дохрат Экхар поднялся, хмуро взглянул на ничуть не боящуюся его вампиршу и не менее хмуро сообщил. «Приказ властителя ада охранять объект вашей охраны». Спросить что-либо еще адептка Варнаи не успела. Порыв горячего воздуха из самого ада и магия, уничтоженная на сотни лик вокруг. Погасли свечи во всех храмах. В соседнем 4-м королевстве на всех приграничных постах вспыхнули и навеки исчезли все охранные заклинания. Двое студентов-боевиков 5-го королевства, для проведения запрещенной в их государстве дуэли, забравшиеся на территорию 4-го, разом взвыли, падая на колени. Старый некромант, выживший из ума и в порыве проснувшейся мести, поднимающий кладбище в черте городка, некогда отказавшегося от услуг мага, вдруг тихонечко как-то обиженно всклипнул и повалился мертвый, как и все поднятые им и тоже падающие на земь умертвия. А в Зегеле, портовом городе 2-го королевства, молодой офицер королевской армии, опоенный приворотным взглядом и стремящийся заключить в страстные объятия немолодую колдунью, вдруг остановился и понял, что делает что-то неправильное. «Что происходит?» Отступая в сумрак под террасу ближайшего здания, прошептала Хиарин. «Повелитель ада», — спокойно ответил всадник мрака. «Зачем?» Девушка не замечала, как опускается на колени. Дохрат Эккар на жительницу хаоса смотрел с легкой насмешкой. Ему, выходцу из самого мрака, Арвель не внушал безотчетного ужаса. «Хочет взглянуть на эту вашу человечку», — ответил он. Вампирша хотела было сказать что-то, но не смогла. Уже не смогла. Мир стонал, прогибался перед силой, способной сокрушить его одним ударом. Перед мощью хаоса, способного поглотить хрупкий порядок человеческого королевства. Перед властью, уничтожающей даже надежду на сопротивление. В парке возвращающийся оборотень Ааран, захрипев, повалился на колени, сжимая горло и прикрывая ладонью сердце.